Потемкину очень бы хотелось задержать Лоренцу. Ему хотелось бы снова остаться с ней вдвоем и продолжать начатый разговор. Ведь разговор этот становился интересным и мог окончиться чем-нибудь решительным. Алхимик может вернуться в лабораторию и продолжать свое великое делание. В лабораторию. За работу, стоит только сказать, это и алхимик не посмеет ослушаться. Стоит сказать, прекрасная Лоренцо, останьтесь со мной, и будем продолжать нашу беседу, и она останется. А между тем светлейший не сказал ни того, ни другого. И когда Калиостро объявил, что ему пора домой, что у него и его жены есть дело, что их ждут, светлейший с недовольным видом проводил их до двери, а сам вернулся к столику, на котором лежал слиток. Он рассеянно взял этот слиток в руки, рассеянно глядел на него, а потом бросил на ковер и отшвырнул его ногою. Несколько минут измерял Потемкин комнату своими тяжелыми шагами, потом сбросил с себя тяжелый, зашитый золотом кафтан и по обычаю грузно упал на шелковые подушки турецкого дивана. Лицо его было мрачно. Красные пятна, пятна гнева, выступили у него на лбу и на щеках. Теперь, не дай бог, было попасться ему под руку. Но никто и не мог попасться. С утра, по приказу светлейшего, никого не принимали, вокруг все было тихо и пусто. Он ли это? Избалованный судьбою властелин, пред которым все должны склоняться, чья воля давно уж для всех закон. Каким образом не может он, не смеет исполнить самое исполнимое из всех желаний? Каким образом, так хорошо умеющий узнавать людей и презирать их, он поддался темному иностранцу, сделался игрушкой в руках хорошенькой женщины? Конечно, если бы он сам сознательно задал себе эти вопросы, то все могло бы очень быстро измениться. Но дело именно в том, что он подчинился общей судьбе человеческой, не мог задать себе подобных вопросов, не понимал, не видел своего положения, и никто, конечно, не мог бы и не посмел все это объяснить ему. Да и, наконец, темный иностранец, сделает ли он чистое золото или остановится на этом блестящем слитке, валявшемся теперь на ковре, все же человек он не совсем обыкновенный. Ему не удалось сразу очаровать императрицу, но ведь мало ли что не удается сразу. Будь у него не одна, а несколько встреч с Екатериной, быть может, эта мудрая, хладнокровная женщина поддалась бы его обаянию. С Потемкиным он видится ежедневно, ежедневно на него действует и достигает своей цели. Он вовсе не рассчитывал сегодня так быстро вынести Потемкину свой слиток. Он спокойно сидел в лаборатории, задумчиво и мечтательно глядя на пламя, пылавшее в маленькой жаровне, и вдруг почувствовал что-то вроде тревоги. Давно уже знакомо ему было это ощущение. Он вздрогнул, насторожился, схватил еще со вчерашнего дня готовый слиток и поспешил туда, где его жена беседовала с Потемкиным. У двери его тонкий слух расслышал последние слова Лоренцы. Последние слова светлейшего он поспел как раз вовремя. Знакомое нервное ощущение предупредило его недаром. Его острый взгляд, взгляд властелина, приказал Лоренце встать и объявить, что ей пора, что она должна непременно удалиться вместе с мужем, и она исполнила это. Ему хорошо было известно, что Потемкин готов его выпроводить и остаться с нею, но мысленно он приказал ему молчать. Он неведомо кто приказал молчать великому Потемкину, и Потемкин послушался, проводил их до двери и остался со своим бессильным гневом. Карета быстро мчала Калиостро и Лоренцо по направлению к дому графа Самонова, где они по-прежнему жили. Несколько минут они оба молчали. Лоренцо совсем как-то притихла в уголку кареты и боялась взглянуть на своего спутника. Она хорошо понимала и чувствовала, что он недоволен ею, что он слышал конец ее разговора с светлейшим. Он всегда все слышит, все знает. В чем же ее вина? ведь она не сказала ничего особенного, а между тем она чувствовала, что он винит ее и что она действительно виновата. Она ничего не сказала Потемкину, но ведь она знала, что именно думала, что чувствовала во время этого разговора. Она готова была возмутиться против своего повелителя. Это возмущение, тоска, страх, давно знакомое, не раз повторявшееся состояние, наполняли ее в ту минуту, как он вошел со слитком в руках. Теперь возмущение все продолжалось. Но оно смешивалось уже с паническим страхом и с сознанием своей виновности. Что же будет? «Лоренцо?» — спокойно и повелительно позвал он. Но она не может взглянуть на него. Она ни за что не взглянет. «Лоренцо?» Его рука прикоснулась к ее лбу. Будто молния ослепила ее и всю пронизала. Ее глаза потеряли всякое выражение, зрачки расширились. «Слушай меня», — сказал он. «Я слышу». Невнятно шевельнулись ее губы. «Если б я не вошел и не прервал вашего разговора, что бы ты сделала? Я рассказала бы ему всю правду». «Какую же правду ты бы ему рассказала? Что именно?» «Я сказала бы ему, что мы не совсем то, за что выдаем себя. Он считает меня прирожденной патрицианкой. И вот я стала бы говорить ему: я дочь римского бронзировщика по имени Ференциани. Мы жили хоть и в избытке, но в полной простоте, как и все ремесленники. Я была совсем ребенком, любила и боялась Бога, молилась ему усердно, любила моих родителей, да и всех любила. Ничего дурного я не знала и ни о чем дурном и злом не думала. Мои удовольствия были незатейливы и невинны. Я чувствовала себя очень счастливой, меня все ласкали, все, и свои, и посторонние. Говорили мне словами и взорами, что я красив, что я все хорошею. Это делало меня еще более счастливой. Но вот явился неведомый человек, взглянул на меня этим взором, будто влил в меня отраву. Лоренцо продолжала. «Один миг, и во мне не осталось ничего прежнего. Меня наполняли муки, ужас, блаженство. Туман закутал меня, и в этом тумане я ничего не видела, не понимала. Я знала только, что я во власти этого человека, что я его раба, и он взял меня. Кто он, я не знала, но вся жизнь его была загадкой и обманом. Его богатство, которым он прельстил моих родителей, быстро таяло. Он сам мне в этом признался, но стал внушать мне, что стоит только нам захотеть, и мы всегда будем богаты. Я должна любить его одного, но быть любезной и ласковой с теми мужчинами, которые могут принести нам пользу. Он учил меня кокетству, самому бессовестному. При одной мысли об этом я сгорала со стыда. Я была чистым, незапятнанным ребенком, а он открыл мне все ужасы людской испорченности, всю грязь и весь жалкий разврат, в котором купаются люди. О, он презирал людей! Как он умел их презирать! И какие огненные, уничтожающие речи лились с уст его! Он был мой демон-искуситель, и я его боялась. Я не могла, не хотела слушаться его ужасных советов и пользоваться моей красотою, обманывать ею глупых людей, таявших от моего взгляда. Я все сказала моему отцу и моей матери. Они пришли в ужас. Было решено, что я останусь с ними, а его мой отец после ужасного объяснения выгнал из дому. Презрительная и гордая усмешка скользнула по лицу Калиостро. «Да, Лоренцо, — сказал он, — это была первая вина твоя передо мною. Ты, глупый ребенок, не поняла меня. Я вовсе не развращал тебя. Я показал тебе людей такими, каковы они в действительности. Я не могу не презирать их, и ни к кому не могу ревновать тебя. Я выше предрассудков, лицемерно выдуманных этими низкими глупыми людьми. Если нам нужно золото, и для того, чтобы получить его, тебе стоит только улыбнуться какому-нибудь глупцу и позволить ему поцеловать твою руку, улыбнись ему. Выслушай его страстный вздор, в основе которого всегда заключается низость и животная грубость. Протяни ему руку, потом ты вымоешь руку и от всего этого ничего не останется, кроме нужного нам золота. Больше же я никогда от тебя ничего не требовал и не допустил бы, потому что я люблю тебя, а твой отец с твоих слов обвинял меня в том, что я желаю торговать тобою. — Бог мой, да разве это не все равно? — воскликнула Лоренцо. — Это не все равно, — решительно и твердо сказал Калиостро. Она продолжала. Он покинул дом моего отца, где мы жили со времени нашей свадьбы, но я не осталась. В тот же вечер, не знаю как, против своей воли я ушла. Шла я сама не знаю куда и пришла к нему, хоть и не имела понятия, где он находится. Я отказалась от родителей, не видалась с ними. В нашем новом жилище всегда было много народу, по преимуществу мужчин, и я всем расточала свои улыбки. Благосклонно выслушивала нежные и страстные признания. Особенно мною увлечен был маркиз да Аглиата. Он уговорил нас уехать с ним в Венецию, но мы не успели оглядеться в этом городе, как нас посадили в тюрьму. — За что? — спросил Калиостро. — Я не знаю. — И я тоже не знаю, ибо не совершил никакого преступления и проступка. — Мы были скоро выпущены, — опять заговорила Лоренцо. Но маркиз да Аглиата исчез и похитил шкатулку со всеми нашими драгоценностями и деньгами. Мы остались нищими и пошли пешком на богомолье к Сантьяго ди Компостелло. Это было долгое и утомительное путешествие, во время которого мы испытали много нужды и всяких бедствий, сколько раз мы голодали, уставшие, изнеможденные, полные отчаяния. Я просила у Бога смерти. Я не была приготовлена к такому испытанию, к такому образу жизни. — Несчастная! Но ведь и твой муж не наслаждался! — воскликнул Калиостро. — Ведь и он привык путешествовать в блестящем экипаже с карманами, полными золота. А видела ли ты когда-нибудь его отчаяние? Падал ли он духом? — Нет, — проговорила Лоренцо. Эта беседа в быстро мчавшейся карете становилась все более странной. Если бы кучер, сидевший на козлах, мог слышать и понимать своих седоков, если бы он уразумел, что такое перед ним происходит, то, наверное, выронил бы вожжи и постарался бы убежать куда-нибудь подальше от этой чертовщины. Разговор велся как бы спокойно и обстоятельно. На вопросы Калиостро его жена отвечала, очевидно, слыша и понимая эти вопросы. А между тем она была погружена в глубокий и странный сон. Она не знала, что находится в карете, что рядом с нею муж, и что это он говорит ей, ее спрашивает. Ей было приказано выразить все, что она могла, что хотела бы рассказать Потемкину, и она исполняла это приказание. Она перенеслась в свое прошлое, видела его ясно перед глазами, снова жила в нем и правдиво передавала то, что было перед нею. А между тем ее глаза оставались неподвижными, как у мертвой, недоступными никаким внешним впечатлением. Вся она застыла, ни один мускул ее тела не двигался, даже губы, произнося слова, с трудом шевелились. Голос ее был странный, глухой, совсем не ее обыкновенный голос. — Нет, — повторила она, — мой муж не падал духом. Он был спокоен, даже весел. И когда я приходила в отчаяние, когда я объявила, что не могу выносить больше этого путешествия, что теряю последние силы, он каждый раз умел на меня действовать, и мои силы возвращались, отчаяние проходило, я забывала все и бодро шла вперед. Наконец мы достигли Испании и пришли в Барселону. Мой муж сказал мне, что мы здесь останемся довольно долгое время. Однако нужно было жить, нужно было иметь пристанище и питаться. Тогда мой муж приказал мне идти исповедаться в церковь, находившуюся вблизи от гостиницы, где мы остановились. Он научил меня всему, что я должна говорить, как должна поступать, и я послушно выполнила его приказание. Я сказала исповеднику, что мы оба, я и муж, принадлежим к знаменитым римским фамилиям, что мы тайно обвенчались, скрылись из города, добрались сюда и стратились в дороге, и теперь нуждаемся в деньгах, так как сумма, которую наши друзья нам высылают, придет еще через несколько времени. Монах мне поверил и дал мне деньги. На следующий день он пришел к нам, принес всякой провизии и, говоря с нами не иначе, называл нас как экчеленца. Так продолжалось немало времени. Но всякой доверчивости бывает конец. И наш почтенный покровитель пожелал видеть наше брачное свидетельство, а между тем мы его не взяли с собой, оно осталось в Риме. Тогда, по приказу мужа, я отправилась к одному из первых богачей в городе, занимавшему важную должность, название которой я теперь забыла. Я понравилась этому человеку. Более того, он сразу в меня влюбился. Он взялся выхлопотать из Рима наши брачные свидетельства и снабдить нас значительной суммой денег. Мы могли расплатиться со всеми нашими долгами, и у нас еще осталось достаточно. Мы поспешили в Мадрид, оттуда в Лиссабон, а затем отправились в Лондон. После 3 недель жизни в этом городе наши денежные средства истощились, и мне опять пришлось добывать деньги. Между нашими новыми знакомыми было 2. Один богатый и уже пожилой человек, принадлежавший к секте квакеров, и молодой человек, называвший себя маркизом Вирона. Квакер, несмотря на все строгости секты, к которой он принадлежал, пленился мною и дошел до нежных признаний. Как-то мы были вдвоем, мужа не было дома. Я смеялась, шутила, стыдила почтенного квакера, но он не унимался. Он бросился передо мною на колени, ловил и целовал мои руки, уверял, что он не может без меня жить. Наконец он силой меня обнял. Тогда я пришла в негодование и закричала. Дверь отворилась, и в комнату вбежали мой муж и маркиз Вирона. Они схватили квакера и скрутили ему руки. Я поспешила в свою комнату, и не знаю, что было дальше. Знаю только, что квакера, наконец, выпустили, и что у мужа оказалось много денег. Однако деньги у нас выходили скоро, и не прошло и 2 месяцев, как моего мужа посадили в тюрьму за неплатеж квартирному хозяину. Но я обратилась за помощью к одному нашему знакомому англичанину. Я горячо плакала, объясняла безвыходное положение моего мужа. Этот англичанин дал мне нужную сумму, мужа выпустили из тюрьмы. И на следующий же день мы уехали в Париж. В путешествии мы встретились с французом по имени Дюплезир. Через 30 минут знакомства с ним я уже поняла, что он в меня безумно влюбился, хотя и не делала ровно ничего такого, что могло бы ему подать надежду на взаимность. Этот Дюплезир не разлучался с нами. Мы жили на его счет, и он считал себя счастливым доставлять мне возможность пользоваться роскошью и всеми удовольствиями. У моего мужа оказались какие-то мне неизвестные дела в Париже. Он часто уходил из дому, иногда не возвращался целый день, и я оставалась одна, то есть не одна, а все с тем же Дюплезиром. Но оказалось, что этот француз вовсе не богат. Он истратил на нас слишком много и продолжать так не имел возможности. Постоянно беседуя со мною, он начал вооружать меня против мужа, доказывать мне, что это человек дурной и безнравственный, и что если я хочу остаться честной женщиной, то должна немедленно его покинуть и вернуться в Рим к родителям. Мой муж в это время был очень занят, обращал на меня очень мало внимания. Я слушала Дюплезира и кончила тем, что прониклась его взглядами и решилась последовать его советам. Он помог мне убежать из дома и скрыться. Но по просьбе мужа, по его жалобе, он обратился к королевскому правосудию. Меня отыскали и заключили в Сен-Пелажи, где я находилась несколько месяцев. Наконец мой муж явился вместо моего заключения. Я была очень рада его видеть. Я просила у него прощения. Калиостро усмехнулся. — Искренно ли ты просила у него прощения? Поняла ли ты свою вину? — спросил он. — Да, поняла. Муж явился, и я была в его власти. Он сказал мне, что я виновата. Я узнала, что я действительно виновата, и была рада и счастлива, когда он простил меня и увел с собою, и снова начались наши путешествия. Из Парижа мы отправились в Брюссель, потом в Германию, в Италию и, наконец, в Палермо. Но из Палермо мы должны были бежать, так как муж мой подвергался какой-то опасности, о которой не хотел мне сказать. Мы очутились в Неаполе, и тут я в первый раз поняла, чем занимается мой муж. Это открытие привело меня в ужас и в то же время показало мне, что я навсегда в руках этого человека. Мой муж был колдун, и я помимо своей воли была его помощницей в колдовстве. Он мною владел посредством тайной силы, он отдал душу дьяволу и погубил мою душу. Голос Лоренцо оборвался. По лицу Калиостро скользнула краска досады. — И ты бы так сказала ему это? обвинила бы своего мужа в колдовстве, в том, что он погубил и свою, и твою душу, — воскликнул он. — О, глупая женщина! Я объяснил ей все. Я открыл ей многие тайны. Она говорила, что понимает. Она одобряла меня, клялась мне быть верной подругой и помощницей, клялась, что боготворит меня, и теперь я вижу, она лгала. В глубине души она осталась полной предрассудков, такой же темной и глупой, как и та среда, где она выросла. Она меня не любила и не любит. Она хотела предать меня, погубить. Она предаст меня и погубит, если я навсегда не вырву ее жало. Зачем же я люблю ее?